Вот мы и добрались до Валериана Братыша, третьего из числа лиц, близких к Кристиану Лукачу. Телефонный звонок прерывает мои размышления. Трубку берет повар. Я успеваю его предупредить. Если это Лили, я еще не приходил. «Это шеф», — сообщает он, — «требует тебя». Я так погрузился в свои мысли, что забыл обо всех начальниках на свете. Выхватываю из рук повара трубку и докладываюсь по уставу. Капитан Роман у телефона. «Лилиу, немедленно явись в кабинет товарища генерала. Я и сам не знаю, в чем дело. А когда освободишься, зайди ко мне». «Так точно, товарищ полковник». Бросаю трубку на рычаг и на мгновение замираю, уставившись невидящим взглядом в пустоту. Повара спрашивает меня с беспокойством. «Что-нибудь случилось?» «Меня требует к себе генерал». Повара моментально оживляется. Он даже помогает мне повязать поаккуратнее галстук. Генерал нечасто оказывает мне честь, приглашая к себе. Он это делает лишь в тех случаях, когда ему нужно дать какое-либо особо важное задание, или чтобы я ему доложил какие-нибудь дополнительные сведения в связи с делом, находящимся у меня в производстве. Еще мы встречаемся разве что на совещаниях или на общих партийных собраниях. По-видимому, и на этот раз у него для меня какое-то задание. Вероятнее всего, он собирается командировать меня куда-нибудь в глубинку, помочь зашедшим в тупик местным криминалистам. Помощник генерала, молоденький офицер с погонами старшего лейтенанта, встречает меня дружеской улыбкой. Ждет, чтобы я спросил, зачем меня зовет начальник, но я предпочитаю не задавать лишних вопросов. В приемной слышится едва уловимый запах дорогих духов. Я принюхиваюсь и изображаю из себя Шерлока Холмса. «Тут только что была женщина». «Точно», — подтверждает старший лейтенант. «И прошла прямехонько туда». Кивает он на обитую кожей дверь кабинета. «Кстати, и вас там ждут, не дождутся». «Новое задание». Успокаиваю я себя и, переступив порог, докладываю о себе по всей форме. Справа от генерала в кресле сидит не первой молодости женщина, та самая, как я понимаю, чьи духи я учуял в приемной. «Подойдите поближе, товарищ капитан», — велит мне генерал. Как всегда, мундир, форменная рубашка, сидят на нем словно влитые. Да он и сам по себе красивый мужчина. Ему еще нет и 50, и седина на висках при смуглоте лица создает впечатление мужественности. Он профессиональный следователь. Начав в августе 44-го с должности рядового работника Министерства внутренних дел, он прошел трудный путь и стал начальником нашего управления. Я подхожу к столу, косясь на ходу на женщину в кресле, одетую чрезвычайно элегантно, разве что, может быть, слишком броско. «Позвольте вам представить госпожу Ставру». «Ставру? Хорошо ли я расслышал?» Мое недоумение рассеивает догадка, что это мать Петронеллы Ставру. Оборачиваюсь к ней, кланяюсь, называю себя. Когда-то я прочел, уж не помню где, не то в какой-то книге, не то в газете, что мужчина должен подождать, пока женщина первой подаст ему руку. Однако мать Петронеллы и не думает этого делать. Зато она меряет меня холодным, неприязненным взглядом, который вполне ясно объясняет цель ее присутствия здесь, в кабинете моего начальника. «Садитесь, товарищ капитан». Указывает мне генерал на стул слева от себя. «Соломонов суд» мелькает у меня в голове. «Сажусь». В двух шагах от меня сидит госпожа Ставру. Вероятно, ей, как и генералу, что-то около 50. Глаза у нее сильно подведены, и выражение их кажется мне одновременно и вульгарным, и высокомерным. «Товарищ капитан, вчера вы побывали на квартире студентки Петронеллы Ставру, дочери госпожи Ставру». Тон, которым был задан вопрос, подчеркнуто официален, и это меня настораживает. «Так точно, товарищ генерал. Это посещение вызвано делом о подозрительной смерти студента Кристиана Лукача». Генерал, на то он и генерал, и начальник, чтобы быть в курсе всего, что делается в нашем управлении, уточняет. «А это то двузначное дело, из чего я делаю вывод, что могу не вдаваться в уже известные ему детали. Так точно. С какой целью вы посетили ее? Студентка Петронелла Ставру на протяжении более чем 2 лет состояла спокойно в интимных отношениях.